Доброе утро, дорогие телезрители. В адрес нашей передачи поступил вот такой вопрос от Ивана Алексеевича Горохова из города Владимира. Уважаемый владыка, обращаюсь к вам с таким вопросом. В состав Священного Писания входит книга Экклезиаста. Это очень известное произведение, не только среди богословов. Я стал ее читать, и меня поразило крайнее уныние. Прям-таки безысходность, содержащаяся в ней. Все суета, сует и всяческая суета. Объясните, пожалуйста, владыка, как православному воспринимать эту книгу? Может быть, просто не читать ее? Мне хотелось бы сказать, во-первых, о том, что книга «Экклезиаст» входит в канон священных книг Ветхого Завета. Это часть Священного Писания, Слово Божие. И по одному этому к этой книге нужно относиться не просто с доверием и уважением, но серьезно воспринимать все, что там сказано, потому что сказанное имеет отношение к нашему спасению. Но очень важно, особенно современному, образованному, религиозному человеку, правильно понимать Священное Писание, особенно Ветхого Завета. И в этом смысле большое значение имеют научные сведения о книгах Ветхого Завета. Они, эти сведения, помогают нам понять, в какую эпоху создавалась книга, кто был ее автором, почему она отражает те, а не иные идеи и религиозные ценности. Вот в этой связи очень важно знать и о том, что из себя представляет книга «Экклезиаст». Ну, во-первых, слово «экклезиаст» – это греческое слово, и в переводе на русский – означает проповедник. Автором книги является некто, кто называет себя проповедником, сыном Давида. Долгое время богословы считали, что автором книги является реальный исторический сын царя Давида, царь Соломон, который запечатлен на страницах священной истории не только как выдающийся политический лидер, не только как строитель Иерусалимского храма, но и как мудрец, человек, обладавший особо проникновенным взором, способным отличать правду от лжи, способным к очень важным и правильным умозаключениям. Вот этот мудрец Соломон, он именно так воспринимается в историческом, церковном и религиозном сознании, долгое время и считался непосредственно автором этой книги. Многие сейчас продолжают считать, что это так. Но в XIX веке исследователи Библии стали находить в книге «Экклезиаст» некоторые слова, выражения, которые трудно связать было непосредственно с эпохой Соломона. И вывод был такой, что книга была написана позже, может быть, даже в IV веке до Рождества Христова, что она отражает умонастроение иной эпохи, чем та, в которой жил Соломон. Но не случайно автор книги именует себя сыном Давида. Не случайно он себя связывает с Соломоном, потому что в центре этой книги некая особая мудрость, особый взгляд на ценности временной человеческой жизни. В любом случае, был ли Соломон непосредственно автором этой книги? Или автором книги был некто, кто жил позже, но кто считал себя учеником Соломона, кто считал себя продолжателем традиции Соломона. Вне зависимости от того, кто реально писал эту книгу, по своему содержанию она действительно занимает особое место в каноне ветхозаветных книг, потому что содержит некую мудрость. Я бы сказал, особую мудрость. В чем же заключается эта мудрость? А мудрость заключается вот в чем. Взгляд на все, что происходит в человеческой истории, взгляд на все, что происходит в нашей жизни, как на временное, приходящее, а потому и не имеющее абсолютной ценности. Вот когда читаешь книгу «Экклезиаста», действительно возникает такое некоторое такое пессимистическое отношение к жизни. Уж как-то больно все мрачновато, тяжело, неправильно. Жизнь какая-то сплошная неудача. Наверное, если бы в Священном Писании все было написано в духе «Экклезиаста», то взгляд был бы односторонним. Но книга «Экклезиаст», что очень важно, является частью Священного Писания. И отражала она умонастроение эпохи, которая предшествовала Христу Спасителю. Да, действительно, тогда было глубочайшее разочарование в ценностях материального, физического, исторического, человеческого бытия. И вот это разочарование и запечатлено на страницах «Экклезиаста». И в этом разочаровании ведь есть свой смысл. Действительно, все проходит в нашей жизни. Нет ничего, что составляло бы абсолютную ценность, за исключением того, что уходит в вечность. Вот то, что люди создают для вечности, то, что вместе с ними переходит за границу физического бытия, есть абсолютная ценность. Итак, взгляд «Экклезиаста» действительно пессимистический, но одновременно этот взгляд исполнен подлинной мудрости. Взгляд на жизнь, как на скоро проходящее, и имеющие относительную ценность бытия. И тем не менее, я только что сказал о том, что понять книгу «Экклезиаста» в полной мере можно только в контексте всего Священного Писания. И в первую очередь в связи с Новым Заветом. Новый Завет отражает ту же самую идею, которая запечатлена на страницах «Экклезиаста». Человеческое бытие имеет относительную ценность. Не хлебом единым будет жив человек, ни славой, ни могуществом, ни властью. Все то, ради чего люди часто живут, чему отдают свою жизнь, ради чего борются, имеет относительную ценность. А иногда может вообще не иметь никакой ценности в очах Божьих. Но тем не менее, Новый Завет дает нам ясное понимание значения земной жизни человека. Земная жизнь человека не является только сенью смерти, тенью смерти, предвкушением смерти. Земная жизнь человека наполнена смыслом, потому что земная жизнь связана с жизнью вечной. Именно в земной жизни расцветают те ценности, которые человек уносит в вечность. И совершенно иначе христианин воспринимает книгу «Экклезиаста», чем, видимо, тот читатель, к которому она была обращена. Потому что в свете Евангелия, которая сохраняет нам перспективу вечной жизни, одновременно становится ясна ценность жизни человеческой. Вот почему Ветхий Завет невозможно понять в отрыве от Нового Завета. Вот, кстати, в недавних дебатах политических, которые предшествовали выборам, один представитель одной из партий цитировал очень обильно Ветхий Завет, пытаясь на основании этих цитат досказать несостоятельность библейского взгляда на жизнь. Если кто и был увлечен этими идеями, то только потому, что не знает ключа к пониманию Священного Писания. Нельзя оценивать Слово Божие по цитатам, которые вырываются из контекста. Больше того, даже по одной библейской книге нельзя оценить значение Священного Писания. Священное Писание раскрывает свою величайшую ценность, дает человеку понимание богооткровенной истины только в своей целокупности. Человек не поймет Экклезиаста, если прочитает только Экклезиаст. Человек не поймет притчи Соломоновых, не поймет книгу Бытия, если он не прочитает всего Слова Божие, и особенно Нового Завета, который и был дан Богом людям для того, чтобы правильно уразуметь и для самих себя растолковать ценности Завета Ветхого. И вот еще какой вопрос поступил к нам. Уважаемый владыка, в древней христианской церкви существовал институт дьяконис. Они помогали прислуживать в храме. Возможно ли возрождение этого института в наше время и в нашей церкви? Ведь не секрет, что во многих глухих, малолюдных ныне местах России единственные помощники в храме – женщины, да еще дети. Так как мужское население беспробудно пьет. С уважением, Ковригин Юрий Александрович, город Иваново. Юрий Александрович, вы касаетесь темы очень важной. Да, действительно, в древней церкви существовал институт дьяконис. Женщины, которые призывались к служению в церкви, в качестве помощников, пресвитеров, священников, получали благословение на это служение. То не была хиротония в сан, то есть не было посвящения в сан, подобно тому, как в священный сан посвящались дикана, священники или епископы. То было благословение, церковное благословение на определенное служение. Больше того, в древней церкви были и пресвитериды, тоже служительницы церковные, которым многое дозволялось делать. Например, пресвитериды помазывали святым елеем и святым миром тела женщин, которые приготовлялись к таинству крещения или которые, получив таинство крещения, помазывались святым миром. Пресвитеры не помазывали тело женщин, их помазывали пресвитериды. И пресвитериды также получали благословение на свое служение через прочтение над ними особых молитв. Кстати, чины эти сохранились, чины этих посвящений сохранились. Раз это было в древней церкви, значит, это принципиально возможно в церкви. Но вот что важно знать. Церковь принимает решение о том, какая практика, литургическая практика или каноническая, должна существовать соборным разумом. В принципе, возможно возрождение института и дьяконис, или пресвитерит. Но для того, чтобы это произошло, церковь должна принять решение. Это должно быть общее решение. Это не должен быть эксперимент отдельного священника или отдельного архиерея. Всякого рода такие эксперименты вносят соблазн, разрушают единство церкви. И в совсем недавнее время мы знаем, как в некоторых приходах возникали практики литургические и богослужебные, которые смущали людей и вносили соблазн. Так вот, очень важно, чтобы решения, которые касались бы всей церкви, принимались сообща, соборным разумом. Но принципиально все то, что было возможно в древней церкви, возможно и сегодня. На этом я заканчиваю нашу передачу. Божье благословение пусть пребывает с вами. И до новых встреч!